Аллах! Чем разгневал я тебя, шепчет Керим. Почему посылаешь мне такую страшную встречу? Караван мертвых уже прошел горбатый мост. Вот он остановился. Вот проводники стали развязывать веревки. Вот они осторожно опускают гробы на землю. И вот они откинули крышки. Вопль ужаса вырвался из груди Керима. Он вскочил, снова упал, хотел позвать на помощь, хотел бежать. Но, прижавшись к камню и стуча зубами, лишь хрипло стонал. «Ага, мой ага, ты ли это? Мой покровитель?» Но безмолвно в первом гробу с мечом на груди лежит Георгий Саакадзе, во втором Дмитрий, в третьем Матарс, в четвертом Дато, в пятом Элисбар, в шестом Пануш, в седьмом Автандил, в восьмом Растом, в девятом Гиви, в десятом Эрасти. Каждый барс в гробу, как и Георгий, прижимает к груди меч. В смятении Керим восклицает: «О, ты, открывающий и закрывающий все ворота жизни! Сними с моих глаз черную тучу! Кто сказал, непобедимый мертв? Кто сказал, мертвые барсы?» Керим силится еще что-то произнести, но все смешалось. Проносится со страшным свистом, и Керим чувствует, как холодеет у него кровь, как красное пламя ослепляет глаза. Всплеснув руками, он ринулся вниз, перескакивая через камни. Поводыри мертвого каравана, сбросив капюшон, обнажают клинки, готовые изрубить Керима, свалившегося на них будто с неба. Керим выхватывает из ножен саблю и устремляется на страшных поводырей. Они раскрывают бескровные рты и трясутся от беззвучного хохота. «Видит Хусейн, я совершу сейчас немыслимое!» — кричит Керим. «Кто, кто дерзнул покуситься на жизнь умирающих? Измена! О небо, помоги мне!» Керим заносит саблю и наотмашь рубит поводыря с белыми щеками и водянистыми зрачками. Сабля ударяется о что-то жесткое и жалобно звенит.